Глава 10. Саша отложил гитару и сказал: «Он все равно уехал бы, только позже. Закончил бы с вами мушкетеров, нашел бы себе замену, ну, сходил бы с вами летом в поход, а к сентябрю все равно уехал бы в Красный берег». «Интересно, где бы он замену отыскал?» — язвительно спросила Наташа. «Будто такие вожатые, как Олег, в магазинах продаются». «А такого и не надо», — возразил Саша. «Годился бы и другой. Умный, конечно. Лишь бы не ломал ваших законов и привычек. А командовать, держать отряд вы могли бы и сами. Олег вас, по-моему, научил». «Не доучил немного», — хмуро сказал Сережа. «Зря ты так, Сергей. Он сделал, что успел. Интернат в Красном береге для него как родина. И не надо считать Олега дезертиром». «А кто считает его дезертиром?» Неожиданно вскинулся Митя. Тихий такой, спокойный всегда. Он сейчас как взорвался. «У Олега выхода не было. А эти, Смирняков и Гуревич, они точно уж дезертиры. Скорее побежали в Спартак, возьмите в фехтовальную школу. Будто мы уж совсем погибли». «Никакие они не дезертиры», — сказал Сережа. «Они же не изменили отряду. Просто им всерьез хочется заниматься фехтованием». «А нам не хочется?» — не уступал Митя. Сережа не ответил. Не знал, как ответить. «Конечно, очень хочется взять рапиру, выйти на дорожку, в бой. Но все это будет не так, если без отряда. Надо, чтобы рядом были свои ребята. Надо, чтобы на рукаве блестел знак эспады. Нет, нельзя считать изменниками тех, кто после эспады разошелся по разным секциям и кружкам. Это Сережа знал точно. Это ж с ума сойти, назвать Сеньку Гуревича или Алёшку Смирнякова дезертирами. Да и других тоже. Ведь если что случится, позови любого, сразу кинуться на помощь». Но в чем то Митька прав. Хоть самую чуточку, а прав. И не зная, что ответить, Сережа сказал: «Все равно их в Спартак не взяли». «А почему не взяли?» — спросил Саша. «Говорят, что техника не та. Один тренер даже сказал, что Олег нас как фехтовальщиков испортил совсем, и переучивать поздно. А чего же он испортил? Просто система другая. Он учил, как его на флоте учили. Нижняя защита, например, у нас гораздо лучше, чем у спартаковцев». «Они испугались», — негромко, но твердо сказал Митя. «Наши в бою сильнее, чем у них». «Ну уж», — сомнением проговорил Саша. «Нет, правда», — поддержал Митю Генка. «А может, они не испугались, но наши сильнее. Алёшка с тремя подряд сражался и всех загонял. А они — техника. У многих мастеров, например, техника совсем своя, ни на что не похожая. Значит, их гнать из фехтовальщиков». Другой взрослый наверняка усмехнулся бы или сказал наставительно: «Вам еще рано себя мастерами считать». И получилось бы, что они хвастаются. Но Саша понимал. Он поскреб небритый подбородок и грустно заметил: «Ваша техника, может, и не хуже, да необычная. Где найдешь для вас тренера? Вот и остались вы сами по себе». Он опять потянулся за гитарой и покосился на Данилку. Тот молча приткнулся в углу громадного старинного кресла. Все поняли, что сейчас будут барабанщики. «Как бы крепко не спали мы, нам подниматься первыми». Данилка, когда слушал эту песню, замирал и прикусывал губы. В нем будто все струнки натягивались. Сережа раньше даже боялся, что Данилка может расплакаться. Но Данилка иногда сам просил шепотом: «Еще». Над Генкиным столом, рядом с морской картой Канарских островов, рядом со снимком клипера «Flying Cloud», Митиным подарком, кнопками были приколоты фотографии. Мальчик, упавший на мостовую в Сантьяго, и хохочущая Данилкина компания с барабанами. «Сколько легло нас, мальчики, в травах и узких улицах, маленьких барабанщиков, рыцарей ярых атак. Но не могли мы кланяться, жмуриться и сутулиться, падали, а товарищи шли, отбивая такт». Эту песню Генка и Саша сложили вместе. Сам Генка сочинил только первый куплет, а дальше без Сашиной помощи он бы не справился. И музыку придумал Саша. Но без Генки песни бы не было, он дал ей начало. Сережа всегда с нетерпением ждал, когда Саша начнет петь последний куплет. Может быть, все исполнится, травы не вытопчет конница, и от ударов пушечных больше земля не сгорит. Но про тревогу помни ты, помни про нашу бессонницу, когда барабан игрушечный сыну решишь подарить, сыну решишь подарить.